Глава 9. Если бы существовал мировой рейтинг нетерпеливых, Фредерик вошел бы в первую десятку. Началось все буквально с рождения. Он появился на свет за месяц до срока, пошел в школу на год раньше других, смотрел любимые сериалы на английском, потому что не мог дождаться, когда выйдет озвучка. Поэтому-то ему было так трудно смириться с тем, что Эмили все еще не поняла. Он хочет, чтобы они были больше, чем просто хорошими друзьями и соседями. Но если поспешить, можно упустить шанс. Если, конечно, он вообще есть. По сравнению с этим, ожидание в библиотеке было пустяком, хотя и неприятным. Неприятным из-за человека, который вошел в этот момент. Дресскау тащил на буксире Лассе. «В этой комнате нужно взять в руки каждую книгу и внимательно осмотреть. Затем отправляйся в бывшую кухню. Все понял?» Лассе бодро кивнул. Дресскау обернулся и заметил стоящего в углу Фредерика. «Что ты тут делаешь? Разве родители не наказали тебя за отвратительную ложь?» «Всего на пару дней». «Слишком мало. Выскажу им это на следующем собрании. А ты свое наказание получишь. Вот какое. Будешь мне сегодня помогать». Он усмехнулся, явно довольный собой. Вдруг Эмили вернулась. Она лежала на полу. Должно быть, никто не увидел, как она зашла сюда и упала. Или нет? Во всяком случае, Фредерик ничего не заметил. Странно. Она держала руку так, будто в ней была книга. Но книги не было. «А вот и еще одна нарушительница. Что ты тут делаешь?» Зрачки у Эмили были узкие, словно она вышла из темноты. Она выглядела потерянной, озиралась по сторонам, будто что-то было не так. Мальчик подошел к ней и положил руку на плечо. Казалось, это вернуло Эмили к реальности. Ее взгляд прояснился. «Теперь ты у нас не только глупая, но и глухая, Эмили Паппер. Что ты тут делаешь, я спрашиваю?» Она взглянула на него. «А вы?» «Не переходи черту!» Учитель Дресскау встал перед девочкой. «А теперь убирайтесь отсюда! У нас еще есть дела, и вы для них не годитесь!» «Это общественное пространство. Придется уйти, если ты не хочешь, чтобы твоя успеваемость еще больше пострадала. Или ты этого добиваешься?» В этот момент в комнате появилась Шарли. Сейчас Фредерик был уверен, что она вошла именно через дверь. Никогда бы не подумал, что нужно уточнять такие детали. Лицо Эмили просветлело, она встала и хотела подойти к подруге, чтобы поприветствовать ее. Не тут-то было. «Наконец и ты здесь», — сказал Дресскау. «Мы же договаривались, что вы придете ровно в 3. Сейчас объясню, что надо делать. Начни вон с той полки». Фредерик научился читать взгляды. «Когда ты наблюдатель, это чрезвычайно важный навык». Взгляд Эмили говорил. «Зачем ты связалась с этим чудовищем? Я думала, мы друзья». Глаза Шарли отвечали. «У меня не было выбора. Ты же его знаешь, он вынудил. Разве на это обижаются? Ну, еще может быть что-то в духе. На вкус, как подгнивший лук». Следующий взгляд Эмили, к сожалению, Фредерик истолковать не успел. Она развернулась и выбежала из зала.